не вижу врага. Вы не убедили меня, что перед нами стоит опасный враг, согласитесь? Да, честно и решительно признала Аннабель. Африка далеко от вас. Что двигало Ганнибалом, когда он отправлялся в поход против Рима? Я не знаю. Я даже не знаю, где он жил, и где жил дельфийский прорицатель, я тоже не знаю. Зато вы отчасти знаете, где живу я. Мог быть еще один сильный мотив, который заставил меня отчаянно искать то неизвестно что. Вы догадываетесь? Нет, — тряхнула черными джунглями Аннабель. Вот это ЦРУ, вот это святая простота, парадокс какой-то. Успел поудивляться аспирант Дроздов, прежде чем хладнокровно произнес самое прекрасное слово. Любовь, конечно же. Если бы я был влюблен в вас, как у нас говорят, по самые уши, то тогда... Тут аспирант хотел было припомнить вслух и Ромео с Джульеттой, и Дон Кихота, атакующего ветряные мельницы во славу Дульсинеи, но вовремя припомнил про себя, что американцы — народ не слишком начитанный и вообще образованный основательно, но узко. Тогда я был бы готов сразиться всерьез с любым чудовищем из Диснейленда. Но я еще не влюбился в вас, Аня, в этом я совершенно уверен. Аспирант Дроздов не лгал. Это хорошо, — невозмутимо сказала Аннабель, глядя в глаза аспиранту ясно и непоколебимо. Любовь сильно помешала бы делу. Я рад, что вы хоть с чем-то согласны, — чуть дрогнув, сказал аспирант. Остается третий мотив — научное любопытство. Мне и вправду интересно, для чего империи здоровья нужны эти исследования. Но кто я здесь? Простой лаборант, не более. Я живу за тысячи миль от их штаб-квартиры. Вы хоть задумывались над тем, каким образом я бы смог выяснить истинные намерения фирмы, даже если бы очень этого захотел? Никакого разумного способа я не могу себе представить, не колеблясь, призналась агент ЦРУ. Я просто надеялась на то, что хороший специалист может придумать что-то неординарное. Как может хороший сапожник узнать, на какой город будут сброшены бомбы с самолета, если ему прислали для срочного ремонта ботинки летчиков? Агент ЦРУ улыбнулся. Все же у вас неординарный интеллект, мистер Дроздов. Благодарю, коротко кивнул аспирант. Мне кажется, вы узнали бы гораздо больше, если бы остались сотрудницей Империи здоровья. Там я исчерпала все возможности. Фирма использует несколько уровней секретности. Вы полагаете, что она не использует их здесь? А уж если дело не чисто, то отсюда их ничем не пробьешь. Разве что ядерные ракеты. Давайте, Аня, давайте лучше подумаем, как захватить ракетный комплекс и отправить им туда подарок. Мне нравится ваша логика, продолжала улыбаться Аннабель Таранова. Интуиция подсказывает мне, что вы и сможете придумать что-то такое, что не пришло бы в голову даже директору ЦРУ. Так, мне теперь понятен ваш метод вербовки, — не поддался аспирант. Он тоже логичен, но лишен здравого смысла. И в этом, как ни странно, заключается его эффективность. Так, ну, примем на веру то, что дело действительно нечистое, и ваш друг оказался жертвой интриги. Представим также, что я действительно оказался умнее самого Джеймса Бонда. В своей маленькой лаборатории, в ее пределах, не более. Так, что дальше? Ведь ваш друг тоже придумал нечто явно неординарное. И что с ним случилось? Вы боитесь? Вполне уважительно, без излишнего сочувствия и тем более снисхождения, спросила Аннабель. Почему бы и нет? Глядя ей в глаза, твердым голосом ответил Ганнибал. Я понимаю вас. И ничуть не осуждаю, Ник. Если огорчившись, то умело скрывая досаду, сказала Аннабель. Вы свободный человек. Да, я теперь свободный человек, подтвердил истину аспирант Дроздов, и в самом деле, почувствовав себя вдруг совершенно свободным человеком, почувствовав вдруг какое-то радостное облегчение. Сколько времени вы намерены пробыть в России? Пока не найду ответа, голосом неумолимого мстителя изрекла Аннабель. Или пока не приду к убеждению, что ответа в России нет. Или пока меня не отзовет начальство, но я стараюсь работать хорошо. Против России? За международную безопасность и взаимопонимание между народами. Про такое я успел наслушаться еще при советской власти. Итак, Аннабель, Я обещаю быть вашим союзником только в борьбе с международным терроризмом.